Народу в порту прибавилось, а порт был пуст. Был пуст порт, город, мир. Господи, ведь я знал, что должно случиться это или примерно это. Не Борис, так другой. Хотя это странно. Борис, меньше всего героем романа мог быть он. Но какая разница? Я ведь знал, я готовил себя к тому, что мир опустеет. Я только не знал, что это будет так невыносимо тяжело. Обычно, когда разные беды и разочарования хватают человека за горло, ему хочется быть одному. И по всем правилам логики, мне бы надо было вернуться домой, в пустую квартиру, доставшуюся мне после смерти матери. Но я поехал к Елене. Когда я выписывался из больницы, она вместе с другими вышла проводить меня. Она ничего не говорила, никаких прощальных и напутственных слов. Не то, что прочие, те говорили без умолку. Но дома я обнаружил в кармане записку. Телефона у меня нет, вот адрес. Не думаю, что вам захочется приехать, но вдруг. Записка так и осталась в нагрудном кармане моей куртки. Я не выбросил ее, сам не знаю почему. Ехать к Елене, видеть ее я не собирался. А сейчас решил. Вовсе не надеялся, что Елена может хоть в малой степени заменить Ксению. Или мне что-то кому-то нужно рассказать о моих бедах, станет легче. Ни перед кем не желал я исповедоваться. Просто хребтом почувствовал, сейчас мне необходимо, чтобы кто-то в этом мире меня любил. А кто? Только она. Выбор невелик. Меня, конечно, несколько смущала предстоящая встреча. Я отчетливо видел сцену. Она вскрикивает, потом в смятении отступает и, прижав руки к груди, начинает лопотать сквозь слезы. «О, Боже! Вы!» Я не верила. Я знала, что никогда не увижу вас. Я просто любила и все. Неужели это вы? Я говорю, прости, что не появлялся, дел было много. Потом она начинает суматошно метаться по комнате, пытаясь навести порядок, и все причитает. Тут такое делается, не смотрите, я сейчас. Я ведь не ждала тут беспорядок. Господи, это вы. Так обычно суетилась моя сестра Мария, когда к нам являлся неожиданный кавалер. А вот Ксения беспорядка в своей квартире не замечала. Она видела только меня. И Елена кружится по комнате и толдычит свое. «Ладно, ладно, утихомирься», — говорю я. «Давай лучше выпьем кофе». «У тебя есть кофе?» «Ах, кофе?» «Кофе нет. Что же делать? Но я могу сбегать к соседке и все. Только не уходите». «Ладно, умоляю, не уходите». В какой-то момент мне даже расхотелось ехать. Встреча мысленно уже состоялась, плотская, во всех подробностях. Елена открыла, тщательно одетая и причесанная. Как я и предполагал, еще в больнице, волос у нее хватило бы на троих. «Добрый вечер». Елена улыбнулась, 84 белоснежных зуба. Оказывается, и улыбаться умела. «Проходите, как раз вовремя. Ужин уже готов. И все». Только это и все было в ней прежним, ожидаемым. А так полное спокойствие, никакой суетливости, растерянности. «Может, зря пришел?» А может, так к лучшему. Во всяком случае, не надо успокаивать, нести ничего незначащую чушь. Мы прошли в комнату.